Гости съезжались на дачу. Пушкин определенно наше все, и в этом убеждаешься постоянно. Пушкин рассеял по ветру семена стольких сюжетов и даже целых направлений в русской литературе, что их хватило на два века. Один из таких сюжетов и одно из таких важных направлений – тема дачи в литературе. Я вспомнил это сегодня, когда в среднюю полосу России, в столицу и в Петербург пришла запоздалая жара, и, стало быть, новая полоса дачных радостей. Между тем, все жители России делятся на дачников и тех, кто по какому-то недоразумению ими не является, потому что дача – это не просто загородный дом для летнего проживания, как это объясняет нам словарь Ожегова, но очень важная составляющая русской души. Начнем с того, что слово «дача» непереводимо на иностранные языки так же, как гласность и перестройка. «Дач», в том смысле, в каком они существуют у нас, нет ни в одной стране мира, потому что смысл этого слова необъятен. Дачами мы называем и роскошные особняки ценой в несколько миллионов евро, и времянки из досок и шифера, которые стоят по 100 лет, и казенные финские дома в Переделкине, где живут писатели якобы для творчества. На наших дачах одни купаются в бассейне с подогретой голубой водой, а другие работают как каторжники, выращивая на своих 600-ках урожай, равный половине урожая среднего совхоза. Иногда те и другие встречаются на рыбалке в застиранных рубахах, напоминая друг другу, что все люди братья, и все мы, в общем-то, равны. Авторитетные зарубежные слависты считают, что дача – такая же национальная особенность русских, как водка, баня, балет и медведи. Иностранцы, например, всерьез изумляются. Как можно получать удовольствие от длительного времяпрепровождения в неестественных для прямоходящего существа позах? В понятии «дача» есть что-то неотразимо притягательное для русского человека. Недаром великие писатели Достоевский и Чехов грезили о дачах. В «Идиоте» развязка всех событий происходит на даче, а у Чехова вообще половина творчества ей посвящена. Обретя свои дачи в конце жизни, один в Старой Руси, другой в Мелехове. Оба писателя радовались как дети, найдя там, наконец, покой и тихое пристанище для скитальческих душ. Именно дачи первыми нанесли сокрушительный удар по идеологии коммунизма, от которого он так и не мог оправиться. Вдруг оказалось, что вожди этой идеологии, не говоря уже об их свите, на самом деле не могут жить без того, чтобы летом не расхаживать по дачному участку в панамах после сытного обеда с кружовенным вареньем на десерт. От этого ренегатства был один шаг до сдачи всех позиций идеологии марксизма. Кроме одного, бытие определяет сознание. Максим Горький, в молодости написавший гениальную пьесу «Дачники», в советское время неудачно попытался поженить дачную тему с темой коллективного творческого труда. Так и возникла Переделкино, дачный поселок для писателей. Предполагалось, что дача писателю дается на время создания очередного производственного романа, причем, сидя за письменным столом, он должен спиной чувствовать, что рядом, по соседству, пишется другой производственный роман, и поэтому писать лучше и талантливей. Ну вот в результате создание производственных романов затягивалось у писателей на всю жизнь, а сами романы от производственных эволюционировали до «Доктора Живаго». Потому что писать на дачах производственные романы, это же, согласитесь, как-то уж совсем противоестественно. Нужно ли напоминать, что дачи оказались излюбленным местом для советского кинематографа, до Никиты Михалкова включительно? Советских профессоров на советских экранах мы чаще видели не в научных лабораториях и не за кафедрами, а на дачах в тех же панамах. А где могли собраться вместе три героини фильма «Москва слезам не верит»? Разумеется, только на даче. Несомненно, истоки дач в дворянских имениях, в тех землях, которые раздавались сюзереном, царем, своим вассалам, дворянам, за верную службу и в расчете на нее же. Но в результате дарования вольности дворянам при Екатерине II, первый указ появился еще при Петре III, вассалы стали уходить в отставку, когда им вздумается, и постепенно превращались в старосветских помещиков, замечательно описанных Гоголем. Дворянские гнезда, прекрасно описанные Тургеневым и Гончаровым, а затем Буниным, были с одной стороны колыбелью всей русской культуры, а с другой предметом законной зависти безземельных крестьян и малоимущих разночинцев. Громить усадьбы начали еще до революции 1917 года, Большинство столыпинских процессов были над грабителями этих усадеб, но искупать их под дачи начали чеховские Лопахины явно не от романтической любви к вишневым садам. Национализация земли после октября 17-го всех как будто сравняла и построила в единый строй, однако тягу русского человека к своему клочку земли, неважно, 6 это соток или гектар, уничтожить было уже невозможно. Дача – наш символ независимости от власти и в то же время торжества равенства людей на земле. И пусть за последнее время это равенство пошатнулось, и роскошные особняки вырастали бок о бок с покосившимися домиками, изначальный стимул здесь один и тот же – огородить свою независимость, свою частную жизнь и выразить свою индивидуальность, не подвластную, простите за тавтологию, власти вот таким способом. И неизвестно еще, что для русского круче – свой кабачок весом в 6 килограммов или свой особняк ценой в 6 миллионов. Важно, чтобы и то, и другое у соседа было меньше. При этом замечу, что дачники – самые милые и приятные люди на земле. Пока они не соберутся на общее собрание. Трудно сказать, выветрится ли когда-нибудь в нас это чувство, эта инстинктивная жажда вот такой независимости. Кажется, давно уже понятно, что выращивать капусту и картошку на шестисотках себе дороже. Но выращивают. Кажется, очевиден абсурд строительства четырехэтажного особняка на краю нищей деревни, но строят, и нет конца и края забором и штакетником. 11 августа 2013 года.